Глава 19. Герман. О том, какое испытание подготовил Мансуров, я узнаю через пару дней. К этому времени моя бухгалтерия как раз успевает отбиться от очередной внеплановой проверки, а Коля обнаруживает парочку свежих камер видеонаблюдения. Инспекторов мы счастливо провожаем за дверь, а камеры умышленно игнорируем, позволяя вашему врагу спокойно следить за внутренней кухней. Однако, как и ожидалось, одной слежкой дело не ограничивается. В пятницу вечером Мансуров набирает меня на мобильный и озвучивает предложение, от которого невозможно отказаться. «Ну так как, бронировать для тебя местечко с хорошим видом?» — уточняет он в конце телефонного разговора. «Спасибо, буду должен. Не даю себе и секунды на подумать». «Вот молодец, там и встретимся», — заканчивает он разговор и сразу же кладет трубку. «Пригласил в местный Колизей?» уточняет любопытная Полина. Она как раз вернулась со второго свидания и, как обычно, осведомлена лучше всех. «Завтра за городом. Закрытые бои». Распахнув дверь своего кабинета, наблюдаю, как уходят домой последние работники. «Он рассказывал об этом клубе», — эротично закидывает ногу на ногу Полина. «Заведение для избранных. Своя охрана, свои правила, самые высокие ставки и полная конфиденциальность. Думаю, именно там ведутся все важные переговоры». «Для переговоров пока рано», — пытаюсь понять, что он подготовил. «Значит, хочет проверить твою реакцию?» Полина тоже задумывается. «Думаю, нас ждет что-то не слишком приятное». Выражаюсь как можно мягче. «Надеюсь, этот урод не додумался пригласить и тебя». Я уже убедился, что Полина не боится крови, умеет за себя постоять и способна справиться с любой паникой. У моей помощницы не самое счастливое прошлое. Хреновый брак, непростой развод и целая коллекция врагов, доставшихся в нагрузку от мужа. Она научилась мастерски грести в любом дерьме. И все равно у меня нет желания делать ее свидетельницей чьего-нибудь убийства или травли в худших традициях гладиаторских боев. «О нет, любовниц на такие мероприятия не водят», — успокаивает меня Полина. «Уже хорошо», — выдыхаю. «Солидные люди приезжают туда только с женами», — добавляет помощница и внимательно следит за моей реакцией. «Он берет Катю?» «В принципе, это не должно меня волновать. Катя наверняка уже была в клубе. За 5 лет совместной жизни муж должен был показать ей все грани своего бизнеса. И все же последняя новость почему-то не радует». «Сказал, что с удовольствием взял бы на бой меня, но уже пообещал жене». «Не удивлюсь, если она ни сном, ни духом». «А я не удивлюсь, если он берет ее для тебя». Полина опять начинает говорить загадками. «Я не в настроении решать твои ребусы, выкладывай». «О, нет», — помощница встает со своего места. «Дальше сам». «Тебе напомнить, на кого работаешь?» «Ты платишь мне, чтобы я спала с твоими врагами», — поднимает руки Полина. «Этим я занимаюсь регулярно и с полной отдачей. А что касается твоих взаимоотношений с матерью твоего сына...» Виляя бедрами, она проходит мимо меня в коридор и, почти дойдя до выхода, оборачивается. «Знаешь, чем отличается хороший психотерапевт от плохого?» — спрашивает внезапно. «Не имею ни малейшего представления». «Хороший никогда не рассказывает пациенту, в чем причина его проблем», — улыбается Полина. «Он терпеливо ждет, когда тот дойдет до правды самостоятельно». Странную загадку Полины я выбрасываю из головы после ее ухода. Хватает в жизни более серьезных вопросов. Однако следующим вечером в клубе я против воли вспоминаю ее слова о пациенте, и кое-что становится понятным. К сожалению, не мгновенно. Первые минуты в клубе меня преследует острое ощущение дежавю. Не знаю, кто проектировал этот клуб, но он как две капли воды похож на серый подвал, где меня держали 5 лет назад. Здесь точно такие же глухие бетонные стены, такой же слепящий белый свет и даже сам ринг по размерам точь-в-точь, как та комната. Для полного сходства не хватает лишь кровати, окровавленного пледа и девушки. Если бы я не был уверен в своей легенде, подумал бы, что раскрыт. «Без фантазии, скучная сера», — понимающе кивает Мансуров. «Не расстраивайтесь, сюда приезжают не за декорациями». Он показывает мне небольшой кожаный диванчик перед сценой и помогает пробраться сквозь толпу к нашим местам. «А зачем же?» Беглым взглядом осматриваю зрительский зал. Никаких намеков на букмекеров. Везде такие же немолодые, одутловатые дельцы, как Мансуров. И парочка женщин, больше похожих на эскорт, чем на жен. Уж явно не ради ставок. Ставки мы можем сделать и без посторонней помощи. Для этого мой кошелек всегда в вашем распоряжении. Только шоу и никакого азарта? Здесь явно что-то не то. Но вместо ответа мой спутник поворачивается в сторону входа. С минуту мы оба смотрим на гостей, которые тонким ручейком втекают в зал. Мансуров с явным нетерпением. Я также внимательно, стараясь запомнить всех собравшихся. Но стоит среди толпы мелькнуть знакомому женскому лицу, Мансуров снова оживает. «Вам понравится». Улыбаясь мне, он протягивает руку, бледный как смерть, Катя. «Я обещаю, никто не позволит заскучать».